сидела. Я не испытывала не только страха, но даже волнения. Словно видела очередной сон, в исходе предполагаемой драки отнюдь не сомневаясь, мы победим. Довольно глупо, учитывая слова толстяка о том, что дом набит его головорезами. А еще большую личную неприязнь ко мне Длинного, который вновь зашевелился и даже открыл глаза. Окажись я в его руках, мне и чокнутый не позавидует. Однако эти мысли недолго мне досаждали. Павел поравнялся со мной, держа толстяка под прицелом, кивнул, и я открыла дверь. Коридор был пуст, но радоваться я не спешила. Повернула ключ в замке и, обогнув Павла, который стоял в обнимку с пленником, распахнула дверь на улицу и увидела четырех парней. Сбившись кучкой, они о чем-то спорили. Один из них оглянулся, увидел наше трио и нервно дернул щекой, что не осталось без внимания. Трое его приятелей проследили его взгляд и теперь таращились на нас, пытаясь решить, что делать. «Ключи от машины», — сказала я, поднимая пистолет и очень надеясь, что использовать его не придется. Я точно знала, что стрелять не буду, хотя эти типы, возможно, того и заслуживали. Однако оказаться у них в руках я не планировала. Налицо явное противоречие, и в тот момент я пыталась ответить на вопрос, как собираюсь совместить несовместимое. «Давайте без глупостей», — произнес Павел и для верности ткнул пленника дулом пистолета в бок. Парни не сводили с пистолета глаз, ожидая приказа или некоего знака. «Убьешь меня, и тебе крышка», — сказал Петр Николаевич. Его люди, расценив это как сигнал, выхватили оружие. А дальше... Дальше произошло нечто в высшей степени странное. Я прыгнула вперед, развернулась на пятках, и четверка парней повалилась на землю, будто кегли от меткого удара. Если для них это явилось полной неожиданностью, то еще большей неожиданностью было для меня. Я замерла, разглядывая бесчувственные тела на земле, и пыталась понять, как это сделала. У меня явно наметилось раздвоение личности, как будто один человек стоял и смотрел, а другой наблюдал за ним со стороны и вроде бы не находил в ситуации ничего особенного. «Ни хрена себе!» — произнес Петр Николаевич, раньше нас пришедший в чувство. «Как она их уложила?» Кажется, только этот вопрос его и волновал. Меня, кстати, тоже. Однако при всем желании ответить я затруднялась. «Забудь о нас!» — наставительно изрек Павел. — Иначе в следующий раз так легко не отделаешься. — Да вы просто фокусники, ребята! — хохотнул толстяк. — Мне бы такие пригодились. Может, обсудить топы к машине? — буркнул Павел, не желая ничего обсуждать. Мы направились к ближайшей машине, тому самому джипу, на котором нас сюда привезли. Я заглянула в кабину, ключей в замке не было. На всякий случай откинула козырек перед креслом водителя, и ключи очутились в моей ладони. Я завела мотор, а Павел открыл ворота, все еще держа толстяка на прицеле. Створки ворот поползли в стороны. В этот момент Петр Николаевич толкнул Павла в грудь, тот упал, не удержавшись на ногах, что дало возможность пленнику благополучно скрыться в доме. Догнать его Павел не пытался, сообразив, что время упущено, но когда Петр Николаевич был возле двери, вскинул пистолет. Я испугалась, что он выстрелит, однако Павел опустил руку и бросился к машине. Разогнавшись на дороге, я с легкостью снесла шлагбаум, возле которого с разнесчастным видом метался охранник. Когда он, наконец, пришел в себя, расстояние, нас разделявшее, увеличилось настолько, что его действия и опасения не вызвали. Говоря проще, он палил нам вслед без всякого результата. Дом с его малоприятными обитателями остался далеко позади, однако все же не так далеко, как хотелось бы. Только когда мы выехали на шоссе, я немного успокоилась, повернулась к Павлу и задала вопрос. «Что теперь?» «В городе нам появляться нельзя». «Будем прятаться в лесу?» — усмехнулась я. «От надежного убежища я бы не отказался». Он помолчал, приглядываясь ко мне, и все-таки спросил. «Как тебе это удалось?» «Уложить четырех парней?» — переспросила я. «Понятия не имею. И меня это здорово беспокоит. А тебя?» «Еще как!» Болтовня этого Борова произвела впечатление. «Но не удивила», — сказала я. «Ведь чего-то подобного ты ожидал? Потому и не спешил в милицию». Он не ответил. «Да мне этого и не требовалось. Жаль, что не удалось поговорить с твоим другом по душам. Узнали бы много интересного. Такая возможность еще представится. Вряд ли нас оставят в покое. Ты вся дрожишь. Испугалась?» Павел протянул руку и коснулся моей ладони, видимо, желая меня успокоить. «Тебя это удивляет?» — усмехнулась я. «Ладно», — помолчав, немного произнесла я. «Ты мутный тип, за которым охотятся менты и мафиози. А кто я? В какой момент наши пути пересеклись? И были ли мы друзьями?» «Я действительно ожидал чего-то подобного», — хмуро заметил Павел. «А что касается остального, мне не важно, как я относился к тебе раньше. Важно то, что я чувствую сейчас. У тебя по-другому?» Я притормозила, повернулась к нему, и с минуту мы сидели молча. «Помнишь, ты сказал, лучше знать правду о себе, чем не знать ничего? Остается только гадать, что это за правда, и как я буду с ней жить, когда узнаю?» Павел обнял меня, я закрыла глаза, прислушиваясь к его дыханию и забыв о времени. Вряд ли это было разумно, учитывая обстоятельства. Мы находились слишком близко от места своих недавних подвигов. Невольно вздохнув, я отстранилась, завела мотор и сказала: «В город все-таки придется вернуться, предупредить Ирину. Если эти типы не успокоятся и продолжат нас искать, легко выйдут на нее». Павел кивнул. По дороге я несколько раз звонила Ирине, но на телефонные звонки она по-прежнему не отвечала. Я пыталась придумать разнообразные причины этому и вполне преуспела, хотя беспокойство все равно не отпускало. Впрочем, для беспокойства было слишком много поводов. Раскатывать по городу на угнанной машине не следовало, но я торопилась убедиться, что с Ириной ничего скверного не произошло, и готова была рискнуть. Павла, погруженного в невеселые раздумья, предполагаемый риск попросту не волновал. Когда мы добрались до дома, где жила подруга, начало темнеть. Свет в ее окнах не горел. Я набрала номер квартиры на домофоне, но безрезультатно. Пока я решала, что делать дальше, Павел, ухватившись за ручку двери подъезда, силой дернул ее на себя. Дверь открылась. Я первой вошла в подъезд и бегом поднялась на четвертый этаж. Павел не отставал. В нем чувствовалось напряжение, словно он в любой момент готовился отразить удар. Оказавшись рядом с девятой квартирой, я нажала кнопку звонка и терпеливо прислушивалась к переливам соловьиной трели. Потом достала мобильный и набрала номер Ирины. Из глубины квартиры отчетливо доносился лихой мексиканский мотивчик. «Она здесь», — мрачно сказала я. Павел пожал плечами. «Твоя подруга могла забыть мобильный дома». «Не могла», — отрезала я. «Я вызову милицию». «Спятила? Только ментов нам сейчас и не хватало». Он подергал ручку, но дверь была заперта. В этом я убедилась еще минуту назад, когда пыталась дозвониться. «Дверь я открою», — буркнул Павел. Сомневаться в его способностях я себе отсоветовала. Пока он разглядывал замок, я отошла в сторону, чтобы не мешать ему, и задела ногой коврик, лежавший у порога. Коврик сдвинулся, что-то звякнуло. И на полу, выложенном коричневой плиткой, я увидела ключ. Под хмурым взглядом Павла я его подняла. «Оставлять ключ под ковриком в привычках твоей подруги?» — спросил Павел. «Не думаю». В этот момент я уже знала, кто и зачем оставил ключ, но не хотела в это верить. Пыталась убедить себя, что надежда еще есть. Павел взял ключ из моих рук, открыл дверь и вошел в квартиру. Сумка Ирины лежала на консоли в прихожей, рядом с сумкой кошелек. «Ира!» — позвала я, не рассчитывая на ответ. Заглянула в кухню. Мобильный лежал на столе. Тут же стояла чашка с недопитым кофе. Павел прошел в гостиную и сказал севшим голосом: «Она здесь». В первую минуту я решила, что Ирина спит, свернувшись калачиком, и только потом поняла, что голова ее странно вывернута, а абсолютная неподвижность может означать только одно — она мертва. Я подошла вплотную к дивану и осторожно коснулась плеча подруги. Голова ее запрокинулась назад, и я на мгновение зажмурилась. Павел оказался рядом. «Ей сломали шею», — сказал он. Я кивнула, хотя в тот момент мне хотелось заорать: «Молчи!» — как будто от его слов хоть что-то зависело. «Они просто психи», — процедил он сквозь зубы. «Какой смысл был убивать девчонку?» «Думаешь, это кто-то из парней Петра Николаевича?» — подала я голос. «А кто еще?» Я опять кивнула, хоть и сомневалась в его словах. Если верить толстяку, они вели Павла от больницы, и повода навещать мою подругу у них не было. «Посмотри», — вдруг сказал Павел. Руки Ирины были прижаты к животу, из-под ладони выглядывал клочок бумаги. С большой осторожностью Павел раздвинул ее пальцы. «Что там?» — не выдержала я. «Записка». «Записка?» — не поняла я. «Выходит, Ира успела что-то написать?» Но это оказалось совсем не то, что я предполагала увидеть. Листок бумаги, вырванный из блокнота с одной фразой. «А как тебе это?» Буквы запрыгали перед глазами, я стиснула зубы, чтобы не заорать в голос от тоски и бессилия. Те же самые чувства я испытала возле трупа антиквара. Я не сомневалась, записка адресована мне. «Кто ты, сукин сын?» — пробормотала я, оглядываясь, словно в самом деле надеялась обнаружить неведомого убийцу. Внимание мое привлек домашний телефон. Я нажала кнопку автоответчика и услышала бесстрастный голос. 6 новых сообщений. 5 из них были мои. Я монотонно повторяла: «Ира, возьми трубку». А 6-е? Какой-то непонятный треск, а потом вкрадчивый шепот. «Дэви, надеюсь, увиденное тебе понравилось». Запись была сделана несколько часов назад. В тот момент мы с Павлом находились в автобусе за 100 километров отсюда. «Что это значит?» — хмуро спросил Павел, глядя мне в глаза. Я мрачно усмехнулась. «Зачем понадобилось убивать твою подругу?» — пробормотал он. «Что она знала такого, из-за чего ее могли убить?» «Ничего», — отрезала я. «Ты прав, смысла нет никакого. Это предупреждение». «Предупреждение?» — не понял он. «Давай без глупых вопросов. Я знаю не больше твоего. Но, черт, вот черт! Надо решить, что делать дальше. Сматываться», — пожал он плечами. «Оставить ее здесь мы не можем. Я не могу. Уходи, а я вызову милицию». «Марина», — помолчав, сказал он, — «я понимаю твои чувства, но пока мы не разберемся в происходящем, в милицию лучше не соваться, во избежание неприятных сюрпризов», — добавил он. «Приятных вряд ли стоит ждать», — согласилась я. «Я должна помочь им найти убийцу». «Как? Ты же ничего не знаешь». «Вчера она познакомилась с парнем. Теперь я уверена, они встретились не случайно». «Допустим. Что ты можешь о нем рассказать? Харизматичный тип с татуировками по всему телу?» «Это уже немало». «Ерунда. Ты не знаешь ни его имени, ни возраста, ни того, как он выглядел. А учитывая обстоятельства, я не удивлюсь, если менты решат, что ты просто выдумала этого парня. А насчет Дэви мог позвонить какой-то шутник». Павел подошел и тряхнул меня за плечи. «Скажи, ты готова к тому, чтобы остаток жизни провести в тюрьме?» «Думаешь, все так скверно?» — усмехнулась я. Он покачал головой. «Уходим отсюда. Позвоним в милицию из автомата. Ты права. Она не должна так лежать. Паспорт у тебя с собой?» «Нет. Я оставила его в своей квартире». Услышав мой ответ, Павел поморщился. «Тогда придется заглянуть к тебе домой». «Это опасно, но выхода, пожалуй, нет. Без денег и документов много не набегаешься». «Вопрос, сможем ли мы выйти отсюда?» — пожала я плечами. «Ты имеешь в виду?» — заговорил Павел и вдруг замолчал, а я кивнула. «Если я права, и это убийство предупреждение, нас здесь ждали». «Уходим!» — рявкнул он, хватая меня за руку. Возле входной двери он на мгновение замер, прислушиваясь и держа пистолет в руке, решительно распахнул дверь. Лестничная клетка была пуста. «Наверх!» — шепнул Павел. Квартиру мы оставили незапертой и быстро поднялись на последний этаж. Здесь был выход на крышу, дверь, обитая железом, заперта на навесной замок. Павел резко дернул его вниз, и замок без труда открылся. Мы очутились на чердаке, мрачном, захламленном, с паутиной в углах. Под круглым окошком лежало старое одеяло в бурых пятнах, рядом с ним перевернутый ящик и пустые бутылки. «Бомжи или местная шпана?» — кивнув в том направлении, заметил Павел. На чердак выходили еще 3 двери. Павел, осмотрев их, покачал головой в досаде. «Закрыто на замок с той стороны. Выберемся на крышу и немного понаблюдаем».